20 июня 2029 года. 1000 астрономических единиц от Солнца. Окрестности безымянной карликовой планеты. Пустое и темное пространство вздрогнуло и осветилось тремя бледными вспышками, выпустив из гипера два корабля независимой торговой гильдии и сопровождавший их корвет. Владелец этого небольшого конвоя никогда не выбрал бы столь неудобный маршрут для полета в центральной области империи, но его настойчиво попросили уважаемые партнеры, сопроводив свою просьбу щедрой компенсацией расходов, связанных с потерей времени и дополнительными затратами на топливо и вознаграждение командам кораблей. Ничего сложного от торговцев не требовалось. Убедившись, что выход из-под пространства произошел в нужной точке, корвет выпустил в космос небольшой герметичный контейнер. Что в нем находится, никто на борту трех кораблей не знал, да и особого интереса у них это не вызывало. Серый периметр давно научил своих обитателей не интересоваться чужими секретами, если это не сулило серьезной прибыли. Целее будешь. Через пару недель, возвращаясь обратно в пространство периметра, корабли НТГ вновь должны были совершить промежуточный выход из прыжка в этой ничем не примечательной точке пространства и подобрать контейнер, после чего вернуть его заказчику этой необременительной, но неплохо оплачиваемой услуги. Через неделю после ухода конвоя в контейнере, неподвижно висящем в пространстве, активировался передатчик, отправив короткий узконаправленный сигнал в сторону двигавшейся по своей орбите безжизненной каменной планеты. Через несколько минут с ее поверхности пришел такой же краткий ответ. Все оставшееся до прибытия кораблей НТГ время контейнер не проявлял никакой активности. Сразу после получения сообщения микропринтер распечатал на небольшом листке пластика последовательность символов, на первый взгляд казавшуюся хаотической и бессмысленной, после чего из небольшого металлического баллона во внутреннее пространство был впрыснут специальный реагент, и в течение нескольких минут вся электронная начинка контейнера распалась в прах. Пластиковый лист при этом ничуть не пострадал.